Глава 3. За окном продолжал лить дождь, не прекращаясь всю ночь. Мое горе немного поутихло, но все так же напоминало о себе. Слезы высохли, однако пустота не исчезла. Я чувствовала ее, хотела избавиться от нее, однако не могла. Стояла на балконе и просто наблюдала за прозрачными крупными каплями. Понимала, что должна подойти к перилам, встать под дождь, смыть эту непроходящую тоску, но не делала этого. Пусть льет, пусть отражает мои чувства. Пусть весь дворец ощутит страдания, что испытывает та, что терпела. Одно радовало. После того, как принц ушел, он больше не возвращался. И как же без него было тихо и спокойно. Мне пока не хотелось его видеть. Поэтому я даже к завтраку не спустилась. К тому же, встать после вчерашней любви с мужем удалось трудом. Лишь теплая вода с травами успокоила напряженные мышцы и ноющую неприятную боль. Я прогнала своих фрейлин, пустив только Келли. Именно она помогла мне в купальне. Наносила воды и налила эфирных масел. Она не задавала лишних вопросов, которые точно бы возникли у Ритаира и Мелинды при виде моих рук. Ведь на запястье красовались темные следы пальцев Дамиана. Подставила ладошку под дождь. Капли исцеляли, я знала это. Они излечивали то, что не подвластно ни одному лекарю. После завтрака, к которому даже не спускалась, ко мне поднимался королевский целитель по приказу Дамиана, у которого, видимо, проснулась совесть. Не знаю. Но при пожилом мужчине я очень убедительно сыграла испуганную пострадавшую. Кривилась при разговоре, сжималась при осмотре. В итоге меня попросили больше отдыхать и не совершать длительных прогулок. И я очень надеялась, что целитель выскажет свое недовольство принцу. Может быть, даже королю о том, что негоже с молодой женой себя так вести. В общем, здешний лекарь понравился. Приятный мужчина с теплыми карими и добрыми глазами. Они мне очень запомнились. И голос. Мягкий, спокойный, словно река. Решительно вышла к перилам, став под дождь, смывая накопившуюся злость и успокаиваясь. Не стану молчать. Специально спущусь на обед. Пусть все узнают, какой принц Дамиан добрый и хороший. Прикрыла глаза, чувствуя стекающую за шиворот теплую воду. Ты сама виновата. Мысль возникла совсем неожиданно. И правда, наверное, не стоило подливать ему снотворное. Но я до сих пор не могла понять, как ему удалось его распознать. В любом случае, это не повод так себя вести. Не прощу. А в душе гнева нет. Дождь смыл его и прекратился. Выглянули первые солнечные лучики, освещая прекрасный сад. Тучи расступились, уступая место солнцу. Ян. Солнце напомнило мне его. Я улыбалась и побежала обратно в покое, где взяла на столе бумагу и чернила. Только мысли о нем могли заставить утихомирить дождь. Более того, теперь я точно найду способ отправить письмо. И даже уже знаю как. Обмакнула перо в чернила и задумалась. А что именно ему написать? Мысли вихрем крутились в голове. Хотелось поддержки, но и жаловаться о таком в письме не стоит. Уезжая, Ян просил быть осторожной с принцем. В итоге у меня все равно не вышло мирного общения с супругом. И теперь уже вряд ли выйдет, как бы я себя ни вела. Но что же его так взбесило? Сам факт моего отказа быть с ним? Мое желание оградить себя любым способом, пусть и снотворным? Нет, хватит думать. Хватит анализировать. Он не заслуживает этого. Я опустила взгляд на чистый лист. Я так хотела написать Яну, а когда села к столу, все мысли исчезли. Пусто. Каян, вот что мне ему написать? Я повернулась к спящему котенку на моей кровати, однако он даже ухом не повел. Я глубоко вздохнула, не имея представления, чтобы написать, и поэтому начала с банального приветствия. С одной стороны, обманывать его не хотелось. Не могу сказать. У меня все хорошо. А с другой, скажи я правду, станет волноваться. Просто не договорю всего. Стала говорить о своих настоящих чувствах, что вызывал у меня принц. Без причин. Просто эмоции. О том, что испытываю к придворным. О том, как одиноко мне здесь. Я честно написала, что очень скучаю по нему и с нетерпением жду его возвращения из академии. Но, к сожалению, это произойдет только через 2 года. Когда закончила письмо, скрутила его, перевязала лентой и спрятала. Теперь главное – принца не встретить. Именно с такой мыслью я вышла из покоев. Идея пришла неожиданно сегодня утром. Восточная башня замка. Там всегда собиралось множество голубей. Да, такой способ использовался только в сказках. Но почему бы не попробовать? Я была готова на все, лишь бы возобновить общение с дорогим мне человеком. Тем более теперь. Теперь, когда внутри образовалась пустота. Ее не закрыть обычным общением с Келли или Алирой. Мне нужен Ян. Нужно знать, что кому-то я дорога. Я прошла тайным ходом, чтобы точно никого не встретить. Мало ли. Все эти коридоры в стенах были мною уже давно выучены. Уже и карта не нужна была. Восточная башня продувала сильным ветром, и было довольно холодно. Сжавшись, я подошла к птицам. Заметив меня, голуби не подумали улетать, будто бы ждали. И это придало мне еще больше уверенности. Почему нет? Ведь в старину именно так и отправляли послания. Не думал, что это только сказки. Я выбрала красивого голубя, который спокойно дал мне привязать к лапке письмо с моими чувствами. Отпущу их вместе с птицей, пусть даже она не доберется до Яна. Шепнула адрес академии и выпустила белоснежную птицу, надеясь, что все-таки я была понята. Я еще долго стояла, глядя ей вслед, пока голубь полностью не превратился в еле заметную точку в голубом небе. От дождя тоже не осталось и следа. Теперь можно и к обеду спуститься. Решительно пошла обратно, намереваясь посетить столовый зал. Перед входом лакеи открыли мне двери, и чины склонились в почтительном поклоне. В светлом зале за столом уже сидели придворные, но вот короля и принца еще не было. С приоткрытого балкона дул легкий ветерок, совсем не такой, как на башне. Здесь было уютно и тепло, если не считать вмиг наступившую тишину, стоило мне переступить порог. Внимательные взгляды и тишина. Что может быть приятнее? Меня отодвинули стул, и я села. Только тогда послышались разговоры и приветствия. Я лишь молча кивала, рассматривая сидящих. Справа от меня один из советников короля, Эрик де Лас, если не ошибаюсь. Рядом его молодая жена, Изабелла де Лас. С другой стороны сидят две княгини-близняшки, обсуждавшие между собой какую-то душещипательную тему. Но мне нужно, чтобы они посмотрели на меня. Именно теперь, когда я сижу, когда рукава моего платья присобраны, и можно увидеть последствия вчерашней ночи с его высочеством. Но они все общались между собой. Тогда я протянул руку за бокалом. Будто бы невзначай, рукав на платье еще немного соскользнул, открывая синяки на моих запястьях. Тут же раздались изумленные вздохи. Мгновение, и я смущенно спрятал руки на коленях, словно забыв о том, что на мне следы жестокого обращения. Пусть думают, что мне стыдно, и я хочу это скрыть. Так должны думать придворные. Уверена, не пройдет и часа, как во дворцу уже все будут об этом судачить. И как раз в этот момент открылись двери. В обеденный зал вошел его величество король. Все поднялись, опустив головы, и приветствовали Райда Шарта. Лишь после того, как король занял место за столом, сели и остальные. «Добрый день, принцесса!» Меня передернуло от этого голоса. Однако я заставила себя повернуться к нему и тоже поприветствовать. Эти синие глаза. Сейчас они не были злыми, но все равно вызывали во мне отвращение. Кажется, я ошибалась, решив, что дождь забрал все мои эмоции. Мне все так же противно видеть принца. «Надо же, вы все-таки спустились?» «Не то вопрос, не то утверждение. Я думал, что вы целый день просидите в своих покоях». Мила улыбнулась, но вышла лишь кривая улыбка. Взяла бокал, вновь оглядя запястье. «Если он считает, что мне станет стыдно, и я буду сидеть у себя, то глубоко ошибается». «Что же вы замолчали?» На его лице застыло легкое удивление, но он быстро взял себя в руки и, наклонившись, тихо прошептал. «Значит, так решили действовать? Думаете, кому-то есть до вас дело? Или считаете, что меня будут волновать дворцовые слухи?» Неважно, какая тема. Это излюбленное занятие придворных, вне зависимости, что из сказанного правда. Признаться честно, его слова разочаровали. Но я не показала этого, спокойно отпила немного вина и взяла себе еще запеченного лосося. Впрочем, пусть его и не волнует это, но как будущего правителя уж точно не красит. Придворные сами сделают свои выводы. «Но знаете, принцесса», – неожиданно продолжил принц, вновь ко мне склонившись. «Скажем так, попытка была неплохая. К слову, я имел совершенно другое, когда поинтересовался, почему же вы спустились к обеду. Вы ослушались наставления целителя. Ритейлер ведь рекомендовал вам отдохнуть. Как будто вас это волнует». Со скептицизмом посмотрела на мужа и задумалась. «А ведь на самом деле, если бы не волновало, зачем послал лекаря? К сплетням он безразличен, и незаметно, что принц почувствовал свою вину. Однако мне интересны причины, по которой вы попросили ко мне подняться целителя. Вряд ли вам известно, что такое совесть или раскаяние». Внезапно улыбка исчезла с его лица. Глаза стали холодными и равнодушными, но не потемнели. Когда же он заговорил, в его голосе отчетливо послышалось ехидство. «Принцесса, вам ведь еще наследников рожать. Королевству нужны здоровые дети». «Вот оно что». Раздраженно повела плечами и продолжила прерванную трапезу, не став что-либо говорить. Впрочем, сам муж тоже молчал. Вот только его слова почему-то заставили меня задуматься. Я даже еще не думала о наследниках. По традициям Давилии, супруга должна забеременеть в течение года после заключения брака, иначе она будет считаться непригодной для королевства. Со здоровьем у меня все было хорошо. Месячные регулярные, и целитель заверял, что детки должны быть здоровыми, но... После вчерашней ночи мне даже думать об этом не хочется. Ребенок должен быть зачат в любви, а то, что произошло ночью, никак не назовешь любовью. «Вы задумчивы?» – заметил муж мою рассеянность за столом. «Интересно, какие мысли крутятся в вашей милой головке?» «Вы бы их знали, если бы у вас было ко мне другое отношение. А так вы даже моего уважения не заслужили. Тихо ответила, неохотно продолжая водить вилкой по тарелке. Мне вдруг совершенно перехотелось есть. Я и без вашего уважения смогу узнать, о чем вы размышляете, принцесса. Однако я не придала значения его этим словам из-за возникших неприятных чувств. Странно, ведь после ванны боль прошла. Принцесса? Не ответила, пытаясь справиться с болью. Она не была сильной, но очень неприятной. Поскорее бы король закончил трапезу. Вам нехорошо? Вы побледнели. Если бы я не знала принца, решила, что он и правда беспокоится. Это потому, что рядом вы. Знаю, что некрасиво, поэтому ответила тихо, так, чтобы лишь он услышал. Принцесса, а не заговариваетесь ли вы? Не положено отвечать мужу столь дерзко, а обращаться столь жестоко с супругой положено? Жестоко? Однако я не ответила, с радостью замечая, как поднимается король. Медленно выходит из зала. Наконец-то! Хочу скорее оказаться на свежем воздухе. Может, тогда станет лучше. Я ошиблась. Эта боль продолжала меня беспокоить, даже когда вышла в сад. Лишь на несколько минут отступала и после вновь возвращалась. Это он виноват. Из-за той ночи. Вспомнила его довольное лицо и вздрогнула. Хватит. Легонько тряхнула головой, отгоняя ненужные мысли и не спеша пошла по узкой дорожке, выложенной из мелких камней. Вот только жаркий летний воздух не приносил облегчения. Яркое солнце слепило в глаза, а теплый ветерок легонько колыхал подол длинной юбки платья. Может быть, пойти к морю? На скалу? Около воды должно быть более прохладно. Но дойти я не успела. Вспыхнувшая резкая боль заставила меня остановиться. На какой-то момент пожалела, что не послушалась целителя. Может, действительно стоило отдохнуть и несколько дней не совершать длительных прогулок? Странно. Вроде утром все было хорошо. Что же это такое? Я скривилась. Почему не проходит? «Принцесса, вы так поспешно сбежали?» Вздрогнула, когда сзади раздался голос принца. «Он шел за мной все это время? Как же я не хочу его видеть?» Неохотно обернулась. «Почему вы не послушались Рейтеля?» В его голосе слышалось раздражение. «Вам ведь нехорошо еще с самого обеда. Надо же, какой вы внимательный!» Холодно на него взглянула, желая только одного. Чтобы он сейчас оставил меня в покое. У меня не было даже настроения ему отвечать. Хотелось сесть и сжаться, тихонечко заскулив от этой боли. «Вы ведь моя супруга!» Прозвучало как насмешка. Я даже не удержалась и сама засмеялась этому маленькому представлению. «Супруга? А вчера он об этом забыл? Или предпочел сделать вид, что забыл, когда насиловал меня ночью, не обращая внимания на мои мольбы? Вчера вы отлично это показали, договорить попросту не смогла, хватаясь за живот. Но принц словно не заметил, холодно произнеся. Вот и подумайте, стоит ли мне противиться? И прямо сейчас вы пойдете к лекарю. Он схватил меня за руку и потащил за собой ко дворцу, а на меня вдруг накатила апатия. Не задумываясь, высказала все, что было на уме. Как вы верно заметили, я ваша супруга, у которой нет прав. Я слабее, вы это знаете. Что я могу против мужской силы? Вам нужна кукла? Вы этого хотите? Я хочу лишь того, чтобы вы меня слушались. Слушалась. Мои губы вновь тронула улыбка. Что же такого плохого было в том, чтобы назвать котенка именем щенка, который был у меня в детстве? Ведь это вы вынудили меня взять снотворное из-за страха. И что за этим последовало? Ярость и бездушие. «Снотворное?» – он фыркнул. «Чего вы ожидали? Это просто как плевок в лицо, отказ от долга мужу. Не говоря уже о том, что в этом снотво...» Окончание я не услышала. И, наверное, к лучшему, ведь глаза принца вновь стали темнеть. Я успела это заметить перед тем, как потеряла сознание. «Что с ней?» Голос принца был одновременно беспокойным и недовольным. Сложив руки на груди, он стоял у окна, наблюдая за Рейтелем. Целитель склонился над принцессой, осматривая девушку. Она до сих пор не пришла в себя. Белый маленький котенок преданно лежал рядом, уткнувшись мордочкой в ладошку принцессы. Дамиана это немного раздражало, но он не стал его убирать, заметив на лице Милены улыбку. Казалось, она сквозь сон ощущает присутствие своего зверька. «Возможно, это последствия проведенной ночи», – неуверенно предположил целитель, осуждающе взглянув на принца. Впрочем, не осмелившись сказать что-либо вслух. «Принцесса еще слишком молода. Стоит бережнее относи...» Мужчина запнулся, замечая блеснувший гнев в глазах принца. «Дайте принцессе отдохнуть несколько дней. Подождите, пока ей не станет окончательно хорошо. В этом деле не надо спешить». Целитель поставил маленькую баночку на столик рядом с кроватью. В ней был отвар, приготовленный лично им. «Пусть ее высочество выпьет, когда проснется». С этими словами он вежливо поклонился и ушел, оставляя Дамиана с принцессой наедине. Недолго думая, принц сел на край постели рядом со своей супругой. Сейчас она казалась такой беззащитной. Взгляд Дамиана остановился на чуть приоткрытых губах жены, после долго рассматривал ее мягкие черты лица, длинные черные ресницы, отбрасывающие небольшую тень на белую кожу. Трудно поверить, что столь милое ангельское создание способно выпускать коготки. «Когда же вы поймете, что против меня не стоит идти?» – тихо прошептал юноша, продолжая любоваться принцессой. «Она очень изменилась за эти 4 года.